Перо 17. Скарлетт. Дни тянулись ужасно долго. Я никак не могла понять, куда пропали Крис и Скотт. В последнее время я начала даже забывать о них. Такое чувство, словно кто-то потихоньку стирал воспоминания о них. На соседний дом повесили замок. Куда же подевался хозяин? А та славная девушка Элизабет? Сидя на подоконнике и болтая ногами, я пыталась нарисовать дерево, которое росло под окном. Неизвестность, дарящая надежду, всегда милосерднее убийственной истины. Именно эти слова, которые я где-то прочитала, время от времени всплывали в голове. Рисуя очередную ветку, я бросила взгляд на клочок бумаги, который лежал на полу с момента визита Криса. Спрыгнув с нагретого места, я перелезла через кровать и раскрыла записку. «Здесь ты всегда сможешь меня найти, если потребуется помощь». Видимо, Крис оставил послание, когда я выходила из комнаты. На листке был адрес. Это было недалеко от моста, через который проезжает Джасмин по дороге на работу. Ухватившись за последнюю надежду, я накинула куртку и, несмотря на непогоду, не стала брать зонт. Пока я закрывала дверь, с головы постоянно слетал капюшон, и мне приходилось натягивать его обратно. Поглядывая на небо, я быстрыми шагами преодолевала улицу за улицей. Из густых темных облаков, которые начали собираться в тучи, закапал маленький, похожий на изморозь дождь. Меня охватил озноб. Это было уже не из-за погоды, а из-за неизвестности. А что, если парни не хотят меня видеть? Может, им надоела моя компания? Несмотря на то, что мозг просил развернуться, я только ускорялась, а потом и вовсе побежала. Спустя полчаса я добралась до моста. Если бы не бег, то так быстро я бы здесь не оказалась. Как ни странно, в этой части города было теплее, и даже небо посветлело. Я просила Господа, чтобы все получилось. Это последняя надежда узнать, что произошло и куда ребята так резко пропали. Тоска по друзьям снова проснулась и поселилась в груди. Когда я подошла к середине моста, мои глаза заволокла пелена слез. Он здесь. «Крис!» — крикнула я и помчалась в его сторону. Парень обернулся и удивленно посмотрел на меня. Я подбежала и крепко обняла его. Когда я коснулась его лопаток, он взял мои руки и сжал в своих ладонях. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, а я все никак не могла успокоить бушующее сердце. Он произнес это таким тоном, словно пропасть на неделю и не оповестить об этом нормально. «Ты и Скотт не появляетесь уже целую неделю в школе. Дозвониться до вас не получилось, а пока я была в заповеднике и писала вам сообщения, на них не приходило ответов. Прости, если я кажусь навязчивой, а вы оба хотели отгородиться от меня. Просто я безумно переживаю, понимаешь? И я испугалась того, что начала привыкать к вашему отсутствию. Стала забывать вас». Он вздрогнул. «А потом нашла записку, которую ты оставил на тумбочке, и решила попытать удачи. Видимо, не зря». «Я не могу тебе сейчас все объяснить, но тебе лучше уйти. Я правда не в силах. Извини». Он говорил быстро и постоянно оглядывался по сторонам. Затем Крис обхватил мое лицо ладонями и тихо прошептал, будто нас могли услышать. «Будь на террасе ровно в 3 часа ночи». Я активно закивала, хотя сначала хотела отказаться. Крис умеет убеждать. «А теперь беги». Ноги сами понесли меня обратно к концу моста, но даже там я не сумела обернуться. Что-то гнало меня вперед. Я мчалась так быстро, словно душа грозилась покинуть тело. Я будто бы спасалась от какой-то опасности и остановиться смогла лишь тогда, когда чуть не впечаталась в дверь своего дома. Крис. Я стоял и смотрел на город. Скоро они должны спуститься и урегулировать ситуацию со Скоттом. Меня не особо интересует дальнейшая судьба этого демона. Но, найдя его на берегу озера в лесу, я запаниковал. И с большим трудом отыскал ангела, который смог связаться с высшими силами. Когда я увидел Скотта, он был охвачен огнем. Насколько я понял, это значило, что он получил проклятие Китары. Китара не демон, не ангел. Она что-то среднее. Китары скитаются по земле, ища нас, чтобы высосать часть души. Если ангелом или демоном стал человек после смерти, то Китара его не тронет. А если ими родились, как я и Скотт, то она запросто полакомится жертвой. Китары чем-то похожи на банши. Только они не кричат, а смеются. Хохочут так громко, что пробирает мороз. А из нашей оболочки выходит дух. Китары могут высосать всю душу до капли. Но если сильно сопротивляться, то они забирают лишь ее часть. Судя по горящему Скотту, у него забрали половину или больше. Чтобы потушить пламя, мне пришлось взять его на руки и отнести к воде. Это было нарушение первого закона. Но я слишком доброе создание, чтобы бросить умирать даже демона. Демоны сделаны из огня. Они родились из него. Китары любят, чтобы души были погорячее. Именно поэтому их едой чаще становятся именно демоны. Вот ты выполняешь задание. Заставляешь подопечного принять плохую сторону. А сзади к тебе подбирается Китара. Она невидима для человека, и ты даже крикнуть не успеешь, как твое тело опустеет. Жуть. Судя по всему, Скотт пролежал на земле долго. Сейчас он отдыхает в номере, который я снял. Конечно же, убедить хозяина гипермаркета дать мне побольше денег было низко, но другого выхода не нашлось. Я не мог бросить Скотта. Сначала я принес его в дом, где я поселился. И все его жители дико визжали при виде демона. Если бы они не отнеслись к этому так негативно, возможно, у меня бы получилось его приютить. Оказывается, я поселился в специальном доме для ангелов. В нем жили лекари, которые исцеляли нас от ангельских болезней. И даже смертных они могли избавить от любого недуга. Ангелы не страдают от простуды, гриппа и еще какой-нибудь земной болячки. У нас достаточно своих болезней, о которых рассказывать нет нужды. Скотт продолжал полыхать, но уже не так сильно, как у озера. Вода потушила основное пламя. Этот огонь не опасен для окружающих предметов. Он отключает демона, уносит его в беспамятство. Он ничего не слышит и не чувствует. Душа словно оказывается в котле. Если китары нападают на ангелов, то те захлебываются в воде. Сколько нас не вытираем, мы все равно будем насквозь мокрые и ужасно холодные. Пока тело находится без сознания, душа тонет в океане. Поэтому проклятие Китары — самое страшное, что может с нами случиться. «Крис!» — крикнул кто-то, и я обернулся. Это была Скарлетт, запыхавшаяся от бега. Как она тут оказалась? Времени выпроводить ее было мало. Я не хотел новых проблем. Она кинулась ко мне и хотела обнять. Но я не позволил, перехватив ее руки. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я, не задумываясь о том, как грубо это могло прозвучать. «Ты, Скотт, не появляетесь уже целую неделю в школе. Дозвониться до вас не получилось. А пока я была в заповеднике и писала вам сообщения, на них не приходило ответов. Прости, если я кажусь навязчивой, а вы оба хотели отгородиться от меня. Просто я безумно переживаю, понимаешь? И я испугалась того, что начала привыкать к вашему отсутствию. Стала забывать вас». Я вздрогнул. Они сделали это. Они заставляют ее забыть нас. Ведь наше со Скоттом задание прервано. Мы должны вернуться на небо. Почему-то при этой мысли во мне вспыхнуло странное чувство. Видимо, я слишком привязался к земной жизни. «А потом нашла записку, которую ты оставил на тумбочке, и решила попытать удачи, видимо, не зря». «Записка. Я указал место, где меня всегда можно найти. Зачем? Теперь у меня точно будут проблемы». Но в тот день я так сильно увлекся, все получилось спонтанно. Я не могу тебе сейчас все объяснить, но тебе лучше уйти. Я правда не в силах, извини. Надо было действовать быстро. Они могут появиться с минуты на минуту. Я не хотел отпускать Скарлетт. Через 2 дня нас заберут. Поэтому у меня осталось совсем немного времени. Будь на террасе ровно в 3 часа ночи. Я знал, что у нее ничего не получится. Поэтому держал ее лицо в ладонях, чтобы девушка смотрела в мои глаза. Ее зрачки расширились, а через секунду снова сузились. Она закивала. «А теперь беги!» И она сорвалась с места. Убеждение. Еще одна ошибка. Но я не мог иначе. Возможно, получится придумать то, что успокоит девушку. Лицо Скарлетт такое теплое, нежное. Не каждому выпадает шанс притронуться к подопечному. Когда ты касаешься человека в облике ангела, чувствуешь его лишь наполовину, а в виде человека полностью. Сзади послышался шелест крыльев, и я обернулся. Айгуст, Сати, пара архангелов и Марв смотрели на меня. Айгуст был зол. Значит, от него не укрылось еще одно мое нарушение. Сати взирала на меня с волнением. Ей наверняка не терпелось узнать подробности. Марв — единственный, кто улыбнулся мне. Архангелы, как обычно, были облачены в длинные белые мантии, капюшоны которых были натянуты до самых носов. «Мне прямо сейчас отвезти вас к нему?» — спросил я, немного нервничая. Архангелы покачали головами в знак протеста. А когда на землю спустились 2 саргаса, они велели все рассказать. Когда я передал все до мелочей, начиная с найденного у озера Скотта и заканчивая номером в отеле, высшие спросили адрес и в тот же миг отправились туда. Марв подошел ко мне, ободряюще похлопав по плечу. Мимо пролетела машина, но кроме меня водители и пассажиры никого не видели. «Не переживай. Пока мы спускались на землю, они решили, что не станут тебя пока наказывать. Наоборот, Сати и Айгуст заступили за тебя, сказав, что если бы ты их не предупредил, Скотт бы пропал. Ты видел, как он смотрел на меня? Просто забудь, все нормально. Потом с этим разберемся». И Марв перенес нас в гостиницу. Скарлетт. Я залетела в дом и быстро поднялась в свою комнату. Подбежав к подоконнику и опершись о него руками, я попыталась отдышаться. Господи, что сейчас произошло? Я чуть сознание не потеряла от такого быстрого бега. Схватившись за сердце, я упала на кровать. На тумбочке стояла бутылка с водой, и я набросилась на нее, словно долгое время провела в пустыне. Вода потекла по шее, заливаясь под майку. По белой ткани расползлось огромное пятно. Приняв душ, чтобы избавиться от следов пота, я забралась под одеяло. Теперь, как следует отдышавшись, я поняла, что встретилась с Крисом. Спустя целую неделю мне удалось с ним связаться совершенно случайно. Если бы не та записка, все было бы куда ужаснее. Осталось узнать, что стряслось со Скоттом. Пусть это прозвучит подло и некрасиво, но выяснить, где он и что с ним случилось, хотелось куда больше. Думаю, дело в его необычности и черноте глаз. Мне хочется понять, что за ними находится. Многие скажут, что именно так проявляется влюбленность, но все совсем по-другому. Эта темнота разжигает любопытство, но не страсть. Если посчитать все дни нашего с парнями знакомства, то в компании Скотта я провела больше времени. Но рядом с Крисом мне хотелось сделать что-нибудь хорошее и быть со всеми доброй. От него пахло так необычно, какой-то свежестью. Я не встречала до этого подобного запаха. Крис пахнет чем-то нежным и теплым. Со Скоттом мне, наоборот, хотелось учудить что-то из ряда вон выходящее. С ним я теряла страх перед неизведанным, а с Крисом я чувствовала себя уверенно. Иногда, когда они оба разговаривали со мной и смотрели друг на друга, мне хотелось засмеяться. Ребята словно соревновались. Это было так по-детски. Я никогда и не мечтала о том, что буду дружить с 2 действительно красивыми парнями. Один был милый, другой разделял мои читательские предпочтения. Кто бы мог подумать, что я так сильно привяжусь к обоим и что произойдет столько событий за несколько недель? Взгляд Криса был обеспокоенным, и я ужасно хочу узнать, почему. Входная дверь хлопнула, а спустя минуту Жасмин крикнула, что она дома. «Сегодня что-то рановато». Я подошла к окну и посмотрела на терраску. Поскорее бы наступила ночь. Продолжая готовиться к занятиям и экзаменам, я пила крепкий черный кофе. Самое главное — не уснуть. Открыв первую страницу, на которой были обозначены основные термины в биологии, я приступила к заданиям. В 3 часа, как и было оговорено, я подложила под одеяло подушки, чтобы не создавать проблем с тетей. Я вылезла через окно и аккуратно прыгнула на ближайшую ветку. Послышался звук рвущейся ткани, и я посмотрела на свой бок. Футболка пошла по швам, но лезть обратно было некогда, поэтому я продолжила спускаться по дереву до тех пор, пока ноги не коснулись земли. Дойдя до нужного места, я начала искать взглядом Криса. Было немного жутковато, но информация важнее страха. Я не смогу успокоиться, пока не узнаю все в мельчайших подробностях. Столько дней находиться в полнейшем неведении очень сложно. Мне страшно при мысли о том, что я чуть не забыла друзей. Что же случилось бы, не встретя Криса? Забыла бы их вовсе? Прохладный ветер заставил меня поежиться. Увидев впереди стол с 2 стульями, я направилась к нему. Он должен прийти. Крис обязан сдержать слово. Часы на телефоне показывали 3:30. Жасмин встает на работу в 5. Мы должны успеть обо всем поговорить за 1,5 часа. Я чувствую, что Крис скажет что-то важное. Ладони стали влажными. Они всегда потеют, когда я волнуюсь. «Прости за опоздание», — раздался голос позади меня. Я опустила ноги со стула и обернулась. Футболка Криса была в саже. «Что с тобой? Что с твоей одеждой?» Такое чувство, будто об него вытирали угли. На лице растянулась грязная полоска, и когда я упомянула о ней, Крис поспешно вытер кожу краем не менее грязной футболки. «Все нормально, просто я споткнулся о потушенный костер. Сама видишь, как на улице темно». Он обошел стол и сел напротив меня, сложив руки в замок. «Ты не на машине?» Он осмотрел каждый угол террасы, словно не хотел встретиться со мной взглядом. Это заставило меня нервничать еще сильнее. «Нет, она... она сломалась». «Понятно. Пора было переходить к теме, которая интересовала меня больше всего». «Так что случилось? Почему о тебе и Скотте не было ничего слышно такое долгое время?» «У меня возникли небольшие проблемы, поэтому я должен был уехать на родину и...» Крис снова запнулся. «Мне надо снова туда вернуться. Возможно, придется забрать документы из школы. Пока еще не знаю точно». В горле застрял ком. Это лишний раз доказывало, что я очень привязалась к парню, и подтверждает, лучше не привыкать к людям. Если Крис исчезнет насовсем, то все вернется на круги своя. Школа, дом и никаких прогулок с друзьями. Неприятно, но у Криса, по-видимому, были очень весомые причины так поступить. Я должна поддержать его и сказать, что все проблемы решаемы. Но по собственному опыту могу сказать, что не всегда бывает все хорошо. Однако вместо поддержки я произнесла следующее. «А что со Скоттом? Тебе известно, куда он пропал?» Крис поднял на меня растерянный взгляд. Он открывал и закрывал рот, словно не зная, как поступить. Лишь спустя минуты я услышала ответ, который он произнес очень тихо. Он уехал к дальним родственникам. Его документы уже забрали из школы. «Послушай, Скарлетт, я пришел, чтобы рассказать тебе кое о чем очень важном». Я села поудобнее и дала понять, что готова слушать. В последние дни, уже после того его отъезда, Скотту очень не здоровилось. «Не паникуй, он жив и здоров, просто немного захворал. Ты заметила, что у нас с ним не самые лучшие отношения. Но мы поговорили, и он рассказал, что у него частенько бывает жар. Скотт решил, что ему не подходит здешний климат, поэтому попросил родственников приютить его. Объяснение было странным и чертовски запутанным, но я только пожала плечами и сглотнула. «Я все понимаю», — соврала я. «Когда ты должен уехать из города?» «Завтра. Мы сможем погулять ближе к вечеру. Как раз дела со школьными документами решатся, и у меня появится свободное время. Что думаешь?» «Да, конечно, я буду рада. У меня тоже нет на завтра дел, кроме уроков. Скажи, а почему ты не можешь провести оставшиеся полмесяца здесь?» «По личным причинам», — улыбнулся он и поднялся. «У тебя еще есть минутка?» Я посмотрела на часы и кивнула. «Идем, хочу тебе кое-что показать». Он протянул руку, и я, не думая, взялась за нее. Крис повел меня в сторону лужайки. Я начала паниковать, но он попросил успокоиться. Когда мы дошли до реки, он сел на траву, несмотря на то, что она была холодная после дождя, и потянул меня за собой. Ветер от воды был холодный, и, заметив у меня мурашки, Крис снял белую ветровку и накинул мне на плечи. Я стряхнула с нее грязь и поблагодарила парня. Временами, бросая на него взгляды, я пыталась понять, почему он молчит, ведь времени осталось не так много. Крис привел меня сюда, чтобы помолчать? Или он не мог собраться с духом, чтобы начать разговор? Ни то, ни другое не подходило, так как его лицо было совершенно спокойным. «Я хотел тебе кое-что рассказать перед отъездом. Просто небольшая легенда». «Неужели? Только мифов мне не хватало». «Я вся во внимании. Ты слышала, что коты очень чувствительны к паранормальному?» «Ох, если бы Крис знал, сколько я об этом читала». «Да, конечно. Это весьма популярная теория», — ухмыльнулась я. «А ты когда-нибудь обращаешь внимание на поведение своего кота?» «Редко. Льюис, конечно, странный, но меня это совершенно не тревожит, и потому я почти не слежу за ним». Я постаралась сдержать улыбку. От Криса веяло таким теплом, что не передать словами. От него пахло чем-то приятным. Аромат был мне совершенно незнаком. Я наклонила голову в сторону парня так, чтобы он ничего не заподозрил, и принюхалась. Уверена, если это был одеколон, то его выпустили в ограниченном количестве. «Что-то не так?» — спросил он, резко повернув голову. Наши лица оказались на таком близком расстоянии, что если бы я еще чуть-чуть наклонилась, то попробовала бы его губы на вкус. От этой мысли щеки залились краской. Я быстро выпрямилась и уставилась на воду. «От тебя необычно пахнет». Чувствуя его взгляд, я не выдержала и повернула голову. Глаза Криса сияли при лунном свете, который казался ярче из-за проплывающих мимо облаков. Он долго молчал, но потом прошептал. «Так пахнет небо». Я не поняла, что он имел в виду, но вдаваться в подробности не стала. Прошло еще несколько минут, прежде чем я прервала молчание. «Так, что насчет котов?» «Я слышал, они могут дать подсказку, кто находится рядом, ангел или демон». «Ты веришь в крылатых и рогатых?» «Нет». Он опять запнулся. «Но, думаю, тебе будет интересно. Если кот шипит, царапается и забивается в угол, то поблизости находится демон. А если он спокойно смотрит в одну точку — ангел». Я ненароком вспомнила то, что случилось в начале месяца. Когда меня облила машина, и я вернулась домой, Льюис прыгнул на меня с диким шипением. «Нет, я, конечно, не верю россказням Криса, но они довольно забавны. Я читала, что с самых давних пор считается, будто коты наделены силой чувствовать паранормальное, а птицы и крысы — приближение беды. Теперь я буду относиться ко всему намного внимательнее». Он улыбнулся. Я снова посмотрела на часы и поняла, что наступило время прощаться. От этого стало грустнее обычного. «Конечно, завтра мы увидимся, но мне начали нравиться ночные прогулки больше, чем дневные. Когда вокруг тихо и слышны сверчки, когда сквозь редкие тучи выглядывают звезды, все это создает волшебную атмосферу. «Прости, Крис, но скоро проснется Жасмин, поэтому мне пора. Будет нехорошо, если она меня не застанет», — затараторила я и глубоко вздохнула. «Да, конечно. Я понимаю. Тебя проводить?» Он поднялся с ледяной земли. «Я надеялась, мы не заболеем, ведь почва толком не высохла после дождя». «Я могу сама дойти. Здесь недалеко», — уверила его я. «Хорошо, потому что мне тоже надо быть дома к 5 часам. Встретимся в 6 вечера на мосту в парке», — спросил он, когда мы направились в сторону дороги. «Хорошо. Если я буду опаздывать, то позвоню, хорошо?» «К сожалению, не получится. Телефон сломался, и я решил его не ремонтировать. Я буду ждать тебя до последнего. Если не придешь до 9, то пойму, что это окончательно». Я рассмеялась, хотя смех трудно было назвать веселым. «Поверь, тебе не придется торчать в парке так долго». Мы кивнули друг другу и разошлись. Когда я отошла на несколько метров, Крис меня окликнул. Не успев обернуться, я оказалась в крепких объятиях. Вдыхая прекрасный аромат, смешанный с запахом сажи, я обвела шею парня руками. Уткнувшись ему в плечо, я старалась не заплакать. «Надо дотерпеть до дома, а там уже можно дать волю слезам». Вскоре Крис мягко отстранился. «До завтра», — прошептал он. «До завтра».